Доктор Вениамин Франклин, сообщалось в книжке, рассказал всему свету в своих стихах, кем, по его мнению, был отец Смита. Теперь я хочу рассказать в прозе, кем не был мой отец. Он не был сочинителем дешевых анекдотов, не был лекарем-шарлатаном, не был мыловаром, не был атеистом, и все его дети родились в законном браке. Доктору Франклину, вероятно, воздвигнут памятник. Моему отцу нет. Зато дети моего отца никогда не услышат, как родители их поносят изо дня в день, называя распутником, безбожником и лицемером. В то время как Франклин перелистывал биографию его преподобия Смита, Деламот читал ему препроводительное письмо мистера Риччи, который тоже отрекомендовался священником. Его преподобие Риччи озабоченно и злобно обращал внимание Франклина на то, что утверждения мистера Смита-младшего, к сожалению, не преувеличены. Напротив, в Америке действительно прошел неприятный слух о том, как роскошно живет в Париже представитель Соединенных Штатов, в то время как его земляки у Уэлли Фордж голодают и мерзнут. Доктор Франклин, как говорят, обитает в роскошном дворце. У него обильный и изысканный стол, дом его полон слуг, и он разъезжает в карете, запряженной четверкой лошадей. День и ночь окружен он дамами, чьи нравы не соответствуют взглядам американцев на добродетель. Он, автор письма, убежден в лживости этих слухов. Но в интересах Соединенных Штатов, добродетели и свободы было бы желательно, чтобы и доктор Франклин опроверг эти злобные слухи какими-либо конкретными делами. В интерпретации Деламотта, который читал быстрым равнодушным голосом с легким французским акцентом, слова священника звучали вдвойне фальшиво и нелепо. Франклин слушал лишь краем уха. Это было уже не первое письмо подобного рода. Даже истинные друзья Франклина, сообщая ему о настроениях на родине, часто писали о том, что ненависть и недоверие к нему все возрастают. В Америке множилось число людей, не простивших ему, что он отец Вильяма-предателя, что он знаменит за границей, что он приноровился к чужим нравам и не почитает святого воскресного дня. Секретарь окончил. «Что мы ответим его преподобию Риччи?» — спросил он. «Знаете ли, друг мой, — сказал Франклин, — это я предоставляю вам. Давайте поблагодарим его вежливо и скромно за дружеский совет». Пришел молодой Вильям. Он был в Париже у скульптора Гудона. Тот просил Франклина позировать ему для бюста, который он хотел подарить американцам ко второй годовщине со дня провозглашения независимости. Франклин мало понимал в искусстве, но предложение великого скульптора было все же заманчиво. Портрет, сделанный Гудоном, безусловно, будет хорош. Бюст работы Гудона должен произвести впечатление даже в Америке. Молодой Вильям рассказал, что Гудон принял его исключительно любезно. Он условился с ним о сеансах, полагая, что их потребуется не так уж много. Кроме того, Вильям привез из книжной лавки несколько книг, присланных для Франклина, и гравюру, поступившую в продажу еще вчера. На гравюре была изображена гробница Вольтера. По одну сторону гробницы вздымалось невежество, олицетворенное в образе пышной женской фигуры с повязкой на глазах. За плечами ее распростерлись гигантские крылья летучей мыши, правой рукой она размахивала горящей головней. По другую сторону гробницы в боевой готовности стояли просвещенные умы четырех частей света. Америка была представлена фигурой Франклина. Франклин был изображен почти нагим, однако в меховой шапке на голове и слегка прикрытой шкурами. В руке он держал нечто похожее на розги или пальмовую ветвь и потрясал ею, наступая на пышное невежество. Улыбаясь и вздыхая, Франклин разглядывал мощные руки и ляжки, которыми наградил его художник, и потирал свою подагрическую ногу. «Надо положить гравюру в папку», — обратился Вильям к Деламотту. «Что еще за папка?» — спросил Франклин.